Без названия. Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной. Придет ли вестник избавления открыть мне жизни назначенье, цель упований и страстей поведать, что мне Бог готовил? Зачем так горько прикословил надеждам юности моей? Земле я отдал дань земную, любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую. Молчу и жду. Пора пришла. Я в мире не оставлю брата, и тьмой и холодом объята душа усталая моя. Как ранний плод, лишенный сока, она увяла в бурях рока под знойным солнцем бытия.